Начальник спецгруппы прищурился. Маркированный инквизитор кое в чем, например, в чутье, превосходящий даже Клавдия. Он не допрашивает ведьм, он их ловит. «Много, патрон. Здесь в здании много. 5-6. И мы пока не нашли ни одной». «Здание оцеплено». Начальник закатил глаза, что было нарушением субординации, зато изгоняло всякие сомнения в профессионализме спецгруппы. «Хорошо, Коста, делайте свою работу, а я ищу Торку». Он почуял ведьму, поднимаясь по мраморной зрительской лестнице на третий ярус. Почуял ясно и явно, кажется, воин, ведьма, да как близко подкралась незамеченной. Он стиснул зубы, мысленно посылая противнице приказ принуждения. Кажется, ответом был короткий стон. Клавдий кинулся на звук, откинул портьеру, выскочил на другую лестницу, черную, аварийную. Внизу торопливо удалялся стук каблуков. «Стоять!» Двери, ведущие на второй ярус. На первый — ложа бенуар. Красное платье, мелькнувшее двумя пролетами ниже. Истошный крик в зале, на сцене и почти сразу же запах дыма. Преследуемая ведьма остановилась. Клавдий чуял, как она остановилась этажом ниже, будто выжидая, что теперь великий инквизитор предпримет. «Обнаглели, пес!» «Пожар!» Дверь, ведущая в ложу, была совсем рядом. Огромный пышный зал терялся в сумерках. Занавес был поднят, давая возможность любоваться богатыми, слегка помпезными декорациями премьерного балета. Парчевый дворец, бархатная темница, розовый флер рассвета заката. Черный дым. Даже будучи пропитана противопожарной дрянью, вся эта роскошь потрясающе горит, как солома. Пожар! Включилась сигнализация. На сцену выскочил человек с маленьким, плюющимся пеной огнетушителем. За ним еще один, еще... Дым поднимался выше, гипсовые лица на потолке понемногу утрачивали белизну, и в бесстрастных прежде глазах проступала совсем человеческая усталость. Или Клавдию померещилось? Ведьма, она близко, она преодолевает боль от его удара, и... Клавдий удивленно оглянулся. Это что-то новенькое. В грудь ему смотрело дуло большого черного револьвера. «Инквизитор! Палач!» — маленькая дура. Она решила напоследок высказать ему все, что о нем думала, стреляя на сразу. У нее сохранился бы шанс. «Ты ошиблась, девочка!» Его напор отбросил ее на стену. Револьвер вывалился почти беззвучно на мягкую ковровую дорожку. Он подошел, заглянул в черные от боли глаза... Замерил колодец. 80. Со следами недавней инициации. Он взял ее за руку. Необычайно тонкую, прям-таки тощую, тонкокосную руку балерины. Нащупал пульс. «Кто тебя инициировал? Где? Зачем ты это сделала? Танцевала бы с своих аистов. Зачем?» «Я ведьма!» — прохрипела она ему в лицо. — Ты человек. — Я ведьма! Ведьма! И вы еще узнаете! Глаза ее закатились. Она вводила себя в беспамятство. — Где? Голова на тонкой шее запрокинулась. На Клавдии смотрели белые глазные яблоки. Ярко вспыхнула бархатная кулиса. В оркестровой яме суетились люди. Едко запахло паленой пластмассой. Он закинул девчонку на плечо и вытащил в коридор. Молоденьких балерин не так тяжело носить, но даже пребывая без сознания, она сбивала ему чутье. Близкое присутствие одной ведьмы не давало ощутить прочих. Вой пожарной сирены, сквозняки, люди, бегущие к аварийным выходам, слезы на чьих-то глазах, веселое любопытство в других. «Патрон! Вы прочесали здание! Патрон, слишком быстро распространяется пожар! Вы ведьм взяли!» На скулах начальника спецгруппы играли живлаки. Он понимал, что операция проваливается, и не понимал, почему. «Девчонку в машину! А, пес!» Ключи в кармане, с брелоком в виде птичьей лапы. «Ивга! Пес! Пес! Пес!» Потом он набрал в грудь воздуха и выдал ругательство, от которого начальник спецгруппы отшатнулся. Почувствовав запах дыма, Ивга прежде всего влезла на подоконник. Кабинет директрисы выходил на площадь перед главным входом. На брусчатке толпились зеваки. Много, куда больше, чем театралов. И с каждой секунды их становилось больше, потому что никакой театр не сравнится с действом, которое разворачивается в Виженской опере в эту минуту. Рама была намертво заперта, а стекло оказалось непробиваемым. Кого боялась Хелена Торка? Воров? Снайперов? Ивга ударила тяжелым письменным прибором, потом с натугой подняла тяжелый стул и швырнула им в окно. Запах дыма подползал под дверь, вытекал из вентиляционных щелей, и уже не надо было тонкого Ивгиного обоняния, чтобы ощутить его. Удушливый запах пожара. На площадь, разгоняя толпу, вкатились по очереди три красные машины, потом еще две. Театры горят стремительно и страшно. Ивга метнулась к двери, подергала ручку, добротные створки, кажется, даже красного дерева, мощный замок. Нет, у Хелены Торки явно мания преследования. Ивга глянул в замочную скважину. Глаз заслезился. Приемная была полна дыма. Тогда она, наконец, испугалась. Последние дни страх был ее вечным спутником, но не такой. От страха, подобного этому, человеческое тело готово выдать какую угодно реакцию, даже самую недостойную, самую постыдную. Ивга скрючилась от острой боли внизу живота. Вот он, костер. Огромный шикарный костер в виде горящего театра. 200 лет простояло на площади массивное здание. Все, хватит. Ивга прожила свои 18. Видать, срок истек. Но не так же гадко. Вокруг люди, она взаперти, как крыса, живьем. Она ударилась в дверь. Еще, еще. Закончим же обряд, как повелевает нам наша нерожденная мать. Бред. Ивга посмотрела на свои ладони. Левая была в крови, всего лишь сломанный ноготь. Что это? Закончим же обряд, как велит нам наша... Свора не вечна. Возьмите свечи. Огромный темный зал. Спиральная лестница, горящий огонь. Кажется, стен нету. Есть уходящая во все концы равнина с красными горами, маячащими на горизонте. Столько красных гор, которые ярче темно-серого неба, но все равно в дымке. Горы нарисованы на... «Помогите! Назар! Назар, спаси меня! Я...» Свора отступает. «Лучше пожарище, чем костер. Сестры, сцепим наши руки!» Хохот. Такой, что затыкай уши. «Назар, спасите меня! Кто-нибудь!» Грохот двери, отлетающей к стене. И вместе с вошедшим клубы дыма. Как будто явилось привидение, как будто недоматериализовавшийся призрак Назара снизошел-таки. И сразу же боль. Так ощущается присутствие разъяренного инквизитора. «Ивга!» Жесткие руки, хватающие ее подмышки. Головокружение. «За мной, бегом!» «Они под сценой!» Она не узнала своего голоса. «Что?» «Под сценой. Там большая репетиционная, вторая. Они инициируют там. Сейчас». Ругательство. Еще одно изощреннее и крепче. Ивга закашлялась, пытаясь выбросить из легких едкий дым. «Человек с плоским желтым лицом. Он тоже инквизитор и тоже злой. Люди в масках-респираторах. Где они? Где они теперь, Ивга?» «Не знаю». Желтолицый обернулся. «Мы возьмем их сами, патрон». «Театр горит. Вы не заметили?» «Операцией распоряжаюсь я, патрон. Берите девчонку и уходите».